Здравия добры, молодцы и красные девицы! Аз есмь Иван-царевич, прибыл на сером волке из 39-го царства с радостными вестями. Аз прибыл, чтобы жить стало веселее, радостней, и чтобы в жизни появилось больше игры. Самое главное в жизни каждого человека – это красиво играть. И заметьте, люди добрые, когда мы рождаемся на белый свет, мы учимся всему. Мы учимся кушать правильно, учимся ходить, учимся говорить и учимся еще много-много чему. И самое удивительное, единственное, чему не учится ни один человек, то, что уже в каждом человеке есть прямо от рождения, это умение играть. Маленькие дети, как только начинают расти, больше всего их интересует игра. То есть игра, она идет из самой сути каждого человека, потому что мы все находимся сейчас, тут и теперь, в божественной игре. И Бог, который нас создал, Он божественный игрок. Поэтому даже в колоде карт высшая карта – это скоморох. Шутник, весельчак. И вот мы живем сейчас в этом мире очень серьезном, часто грустном, полном стресса, и мы забываем о том, что надо играть. И для того, чтобы мы вспомнили, что главное в жизни – это игра, азарт, страсть жизненная. Для этого народная культура нам сделала два подарка. Понимаете, народная культура, два подарка, чтобы было веселее. Первое – это русские народные подвижные игры. И второе – это настольные игры. Вот у нас две ладони – подвижные народные игры и настольные. Иван-царевич уже много лет проводит сказочные большие праздники, фестивали, где мы по утрам особенно, но и днем – бегаем, играем в русских народных играх, догонялочки, пряточки, моргалочки и так далее. Есть очень много подвижных игр. Аз знаю 49 подвижных игр, потому что, видите, в буквице у нас 49 буквиц, и надо знать именно обязательно минимум 49 народных подвижных игр или больше. Приезжайте к нам на праздники, все выучите, наиграетесь вдоволь. И обязательно должны играть и дети, и взрослые. Потому что пока взрослые сохраняют дух игры, эти взрослые живые люди. А как только взрослые забывают, что главное в жизни игра, все пропало, жизнь пошла вниз, в темную навь. И вот, чтобы двигаться вверх, духовно расти в светлые многомерные миры славе и праве, нам надо играть в подвижные народные игры и в настольные народные игры. И с детства мы все в эти игры играли. Традиционные игры – это шашки, шахматы, лото, нарды, кубики и так далее. Видите, какие у меня есть волшебные кубики? Деревянные. Вот и древнерусские деревянные кубики. Итак, что сейчас выпадет? Чет или нечет, люди добрые? Вот угадайте. Загадайте, чет или нечет. Я бросаю кубик. Итак, Иван-царевич загадывает. Сейчас выпадет нечет. Чет выпал. Двоечка, видите, двоечка. Кто угадал? Чет, молодцы. И... когда мы играем в подвижные и в настольные сказочные игры, мы, заметьте, погружаемся именно в момент здесь и сейчас, тут и теперь. Мы забываем о всем на свете, когда идет интересная игра в шашки, в шахматы, в карты, в нарды и так далее. И действительно, вот эти традиционные настольные игры, они открывают в нас родовую память. Шашки – это игра для девочек. Поэтому шашка, когда доходит до конца, она превращается в дамку. И девочкам надо как раз учиться мыслить, как в шашках. Быстро, раз, два, три, четыре, по-простому. Вот, а для мальчиков самая важная игра – это шахматы. В шахматах все фигуры мужские. Король и ферзь. Ферзь – это военно-начальник, а не королева, как некоторые считают. То есть в шахматах все фигуры – это мужчины. И с помощью шахмат мальчики обучаются правильным воинским стратегиям. Стратегиям построения долговременных планов на партию и на свою жизнь. Кроме традиционных настольных игр, есть еще игры, которые придумывают сейчас. Это разные игры-ходилки, разные карточные игры. И сейчас в мире бум настольных игр. Люди уже наигрались в компьютерные игры, и людям хочется живого общения, смотреть в глаза, испытывать особые чувства, эмоции, переживания, рассчитывать все, предсказывать реакции других людей. Поэтому сейчас в мире самые актуальные, модные становятся настольные игры. И вот Иван Царевич был на огромном фестивале настольных игр в Москве, который проводится в центре Москвы, в гостином дворе, в самом огромном зале, недалеко от Кремля. И что я хочу сказать? Там представлены тысячи настольных игр. Но беда-то какая? Большинство этих игр демонических. То там вампирчики какие-то, то там надо кого-то победить, завоевать. Сами по себе рисунки, они такие достаточно недобрые, мягко говоря. И вот около всего лишь 1-2% современных настольных игр, которые можно купить в магазине, они являются реально добрыми, полезными и развивающими. И вот для того, чтобы мы все-таки продолжали сохранять дух игрока и играли в правильные настольные игры, Иван Царевич создал очень добрые, веселые и полезные настольные игры, которые помогают нам изучить русские народные сказки, изучить буквицу «Аз Боги Веди глаголи добро», изучить 3-9 чисел числа Бога соединиться с 3-9 царством, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Изучить золотой путь восхождения, миры Яви, Нави, Слави, Прави, и как в этих мирах крутится наша душа. Вот. А также изучить древнейшие настольные игры, которые мы забыли. Потому что шахматы и шашки, нарды, лото многие знают. А те игры, которые я сейчас вам покажу, они забыты хорошо. Но они очень важны. Так Иван Царевич создал набор настольных игр старинных, которые играли и в России, и в Европе в Средневековье. Все эти игры восстановлены, правила описаны. Вот, и сейчас я вам покажу эти игровые поля. Видите, вот такие волшебные структуры. Это игра «Мельница», или она еще называется «Млын». Она отражает структуру 3-9 царства. То есть это все космические структуры. И заметьте, когда я изучал сады, которые остались в Москве, Царское село, Коломенское, сады Версаля, Париж, сады Лондона, самые красивые, они все созданы вот по таким сказочным структурам. То есть вот эти структуры остались в огромных садах на десятки, сотни гектаров. Такие же структуры есть в древней архитектуре, потому что прикосновение к этим структурам – это прикосновение к самой глубокой глубине. И набор царских средневековых игр – это очень важно. Итак, первая игра у нас – «Мельница», «Млын». Она связывает структурой 3-9 царства. Вторая игра называется «Луда». Еще она называется «Парчис». В эту игру могут играть 4 игрока. Видите, здесь показана уникальная структура 4-4-4-4, 16. Связывает нас с 16 азбучными истинами в буквице, 16 чертогами на небесах. Дальше очень веселая игра «Лиса и гуси». Здесь одна лиса гоняет 16 гусей. То есть, видите, во всех этих играх кодировка у нас какая? Полный круг 16. Или кодировка 3-9 царства. Тройки и девятки играют. То есть 16 – это связывание с космосом, 16 чертогов сварги пречистой, а 39-е царство – это связь с Солнечной системой, потому что русское название Солнечной системы – 39-е царство. Вот, «Лиса и гуси» – очень веселая игра. Дальше очень важная игра, древняя, называется «Астар». Здесь тоже с каждой стороны по 16 игроков. Игра «Алькуерк». Вот, здесь тоже очень мощная структура. Игра «Кон». Тут тоже, видите, по 16 игроков с каждой стороны, необычное правило, очень веселое и полезное. Кон, потому что, видите, вот это квадрат 4 на 4, это энергоновая структура строения нашей крови. Древняя славянская структура. И игра таблут. Здесь у нас есть князь, есть стражники, которые охраняют князя, и есть воины, которые пытаются князя завоевать, взять в плен. Очень интересная игра. Ее поддерживал и Задорнов. Она выпущена в большом виде. А здесь у меня набор из 7 игр. К играм прилагается мешочек с сокровищами. Мы открываем этот мешочек золотой. И что же мы там видим? Слышите, как трясется так волшебно? Открываем сокровища. Завязано надежно. Потому что сокровища важны, видите? Цветные стеклышки здесь, видите, и зелененькое, голубенькое, красненькое, четырех цветов стеклышки здесь. Для чего нам эти стеклышки? Здесь еще стеклышки волшебные, видите, такие кубики самоцветные и князь. Вот, потому что когда мы играем, мы эти стеклышки красиво расставляем. Вот, например, у нас игра «Мельница». И мы в нее вот так красиво стеклышки расставляем. Раз, раз, раз, раз, раз, раз. Правила игры прилагаются. Вот, посмотрите, люди добрые, как красиво. Волшебные стеклышки. И вот это у нас гуси, а это хитрая лиса. Лиса хочет съесть гусей, а гуси должны лису взять и защемить. Прижать ее к стеночке, тогда побеждают гуси. Если лиса съедает гусей, значит побеждает лиса. Очень интересная игра, и эти игры от 5 лет и старше. Так что могут играть и дети, и взрослые. И бабушки, и дедушки тоже. Вот. Здесь у нас стеклышки 4 цветов, потому что для разных игр нужны вот такие разные волшебные фишки. А в одной игре мы даже бросаем кубики. Так как у нас это старинные царские игры, то к ним прилагается правило на старинной бумаге. Видите, вот правило аж на 4 страницы. Поэтому, добрые молодцы и красные девицы, вот такой набор самых старинных традиционных настольных игр, хорошо забытых, но настало время их вспоминать. Дальше, чтобы жить стало веселее, чтобы раскрылись в жизни все цвета радуги, заметьте, дети, когда маленькие, они очень любят радугу, ярко одеваться любят, а взрослые, когда живут, их жизнь превращается в какую-то серость будней. И вот игры, и настольные, и подвижные напоминают нам, что жизнь – это поток радости, поток азарта, поток чувственных переживаний. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, всех приглашаю играть на семейные праздники, по вечерам, когда собирается семья вместе, потому что когда семья играет вместе, все поколения, и дети, и родители, и бабушки, и дедушки, и друзья еще приходят, тогда возникает красивое структурированное пространство. И заметьте, духовный рост, он всегда подразумевает с собой ступенечку за ступенечкой. Ас, боги, веди, глаголи, добро. И каждая игра, это как волшебное золотое яйцо курочки рябы, которое люди принимают и структурируют свою жизнь. То есть, когда мы зависаем в интернете, когда мы занимаемся какой-то ерундой по жизни, это простое яйцо курочки рябы. Мы отказались от мудрости предков. А когда мы изучаем буквицу, числа, когда мы играем в настольные игры, изучая все это, то мы принимаем золотое яйцо курочки рябы, как вот это волшебное яичко, которое взял Иван-царевич. Лично у курочки рябы. Она со мной поделилась. Вот, также я встречался с волшебниками. У меня, видите, есть волшебный хрустальный шар. Вот. Глядя в этот шар, я как раз и придумываю новые настольные игры. Итак, следующая игра, которую Аз Иван-Царевич хочу вам показать, называется «Сказочная пара». Здесь целая колода вот таких красивых настольных игр. И у нас здесь показана сказочная пара Иван-Царевич и Елена Прекрасная. А если мы колоду перевернем, то здесь у нас и скоморохи, родовое древо, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, шапка-невидимка, царевна-лягушка, волшебная палочка, Дед Мороз, Иван-Царевич, колобок, теремок, золотое яблочко, Елена Прекрасная, солнышко красное, серый волк, царевна-щука, золотой петушок. То есть вот в этой колоде спрятаны все русские народные сказки, которые нам надо обязательно все знать, для того, чтобы наша жизнь стала такой же веселой, сказочной и красивой, как в русских народных сказках. Вот. Вначале мы карты тусуем, перемешиваем. И заметьте, наша жизнь – это всегда праздник спонтанности. Мы, конечно же, строим себе планы на жизнь, что у нас будет завтра, послезавтра, что будет через одно лето, два, три, четыре, пять. Но заметьте, как в игре все происходит спонтанно, ты же не знаешь, какая тебе карта выпадет, так и по жизни. Самое интересное всегда происходит неожиданно в божественной игре. Например, ты живешь, бас, влюбился. Ты же не можешь сказать, так, следующий четверг надо влюбиться. Нет, самое интересное приходит неожиданно. Раз, встретил какого-то еще интересного человека. Попал на волшебный праздник, на котором было так красиво, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Приходите на праздники с Иваном Царевичем, на сказочные балы, вечерки, игротеки настольных игр. И вы убедитесь в этом, что такие праздники в мире есть. Итак, что же в этой игре мы делаем? Сказочная пара. Надо находить среди вот всех этих образов одинаковые картинки. Вот посмотрите, у нас есть одна карта и вторая. Здесь много всего. И волшебное зеркальце, и камень латырь, и грибочки. Что же у нас совпадает здесь? Елена Прекрасная. Видите, здесь Елена Прекрасная есть и здесь. И вот несколько игроков ищут совпадение, свою сказочную пару. И кто первый нашел совпадение, тот берет карту себе. И на этом образе нахождения одинаковых картинок основаны правила игры. Здесь есть 5 вариантов игры. От медленных вариантов до очень быстрых, скоростных, где надо очень быстро думать, соображать. Вот во все эти настольные игры, что у меня на столе лежат, мы играли во многих городах нашей Руси. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Минске, и в Симферополе, и в Екатеринбурге на Урале, и на Алтае, и в Сибири. И везде эти игры вызывают у детей и взрослых огромный отклик. Потому что они настолько азартные, они настолько интересные. И заметьте, именно через вот это состояние интереса, интриги, игры, мы изучаем и сказки, мы изучаем и буквицу, как в этой игре, мы изучаем числа, как в игре 3-9 чисел числа Бога, то есть и все остальное, самое важное, что есть в жизни человека. И вот Иван-Царевич всем людям добрым предлагает жить играючи и в детстве, и в юности, и в взрослом возрасте, и в старости. Потому что, когда Аз скакал на сером волке в дремучие-дремучие леса Урала, Сибири, и встречался там с волшебными старцами, которым по 300 лет, больше всего меня удивило, что этим старцам, которые долго-долго живут, у них лицо, как у детей, глаза большие, а в глазах детская такая искринка игры. То есть люди, которые долго живут, они сохраняют себе дух игрока, интерес жизни, понимаете? То есть они настолько вот излучают это состояние игры, спонтанности какой-то, неожиданности, интрига, интереса, что это просто чудо. И секретик как раз состоит в том, что современные люди быстро старятся, мало живут, потому что они перестают принимать жизнь как игру. Они такие, ну все понятно, я все знаю в этой жизни. Глаза такие маленькие, лицо такое серенькое, понимаете? А вот с помощью этих игр можно чувствовать дух игры, жить веселее. Так, следующая игра, которую я хочу вас познакомить, детская и веселая, я придумал ее совсем недавно. Это круг царевен. Здесь у нас в колоде есть 16 царевен. Посмотрите, какие красивые. Царевна яблок и другие царевны. Также здесь у нас в колоде есть Иванушка-дурачок, есть у нас свадьба, есть у нас сонное зелье, с которым можно усыпить царевну. Вот. Есть у нас волшебные числа, тройка коней, камень-латырь. Камень-латырь это 8 и так далее. То есть много-много карт. И здесь даже есть у нас Змей Горыныч. Змей Горыныч может прилететь, махая своими крыльями, и похитить царевну. И только богатырь-защитник, который вылезет, достанет свою булаву, как даст по этому змею, может его победить. Эта игра... Путешествие по русским народным сказкам. Вот. Она очень веселая, она очень интересная, с интригой. Вот. Много-много карт. Карты мы тоже тусуем и играем. Правила игры прилагаются. Все у нас в таких вот красивых мешочках, бархатных, красненьких и синеньких, и бордовеньких. Поэтому эта игра... От 5 лет и старше. Может объединить всю семью. Очень веселая. Так, следующая игра Ивана Царевича. 3-9 чисел числа Бога. Сейчас мы идем по карточным настольных играх. Видите, какая красивая игра. Дизайн этих красивых карт сделал мой друг Сергей Суворов. Он сделал дизайн моих сказочных книг. Очень хороший дизайнер и художник, обращайтесь к нему. Видите, какие красивые карты, красненькие. Вот, а если мы их перевернем, здесь у нас появляются числа. И вот когда сказки начинаются, в 39-м царстве, в 30-м государстве, 39-е царство, это как раз наша Солнечная система, в ней есть 39 земель. Эти 39 земель описывают 39 чисел. Вот. Вот это, например, число един, единица, то, что сейчас называется один. Вот. Это у нас число 20. Вот. Мы смотрим, видим буквицу К, како. Вот. Если како пишется просто, как здесь, то это буквица како. А если ставятся точки по бокам и сверху титло числовое, то буквица превращается в число. И вот это у нас 20. И так далее. Вот это у нас семерочка. Карты есть трех цветов. Посмотрите, какие красивые. Красненькие, беленькие, синенькие. У каждого человека есть три состояния. Ускорение, торможение и равновесие. Три состояния каждого человека. И вот в этой игре мы учимся познавать 39 чисел, дружить с 39-м царством числа Бога, а также учимся быстро соображать. Очень азартная, веселая карточная игра. Видите, как все красиво в ней. Правила к ней тоже прилагаются. Вот, с помощью этой игры, вот кто уже прикасается к нашей древнерусской арифметике, 3-9 чисел, можно выучить числа за 9 партий. То, что вы год эти числа учите и никак не можете выучить. С помощью этой игры можно выучить очень быстро. Следующая игра «Добрые молодцы, красные девицы» называется «Тайник буквицы». С помощью этой игры можно быстро выучить буквицы, а также с ними весело поиграть. В эту игру входит 49 буквиц красивых таких, видите, на старинной бумаге. Маленькая такая буквица-подсказка. Песочные часы, которые отмеряют одну минуточку. И надо за одну минуточку быстро сообразить и сделать ход. А также красивые вот такие синие камешки. И изумрудный кубик от белочки, который орешки грызет, ядра чистый изумруд. Вот. К игре также прилагаются волшебные, видите, старинные правила. И 49 буквиц. Ас, боги, веди, глаголи добро, есть, есим. Живот делу земля, иже, ижей и нить, гельфь. Как у людей мыслите, наш он покой рецы. Вот. И в этой колоде у нас есть три разных и очень интересных сказочных игры. Первая игра — домино, когда мы красиво буквицы выкладываем, как играем в домино, в линию, которую можно по краям загибать, формируются красивые фигуры. Вот. Вторая игра, когда мы раскладываем буквицы вот этой рубашкой вверх, квадратик 7 на 7, и не видим, все буквы тайные. И в этом квадратике 7 на 7, тайном, ищем азбучные истины и азбучные правила. Буквицы, которые стоят рядышком. Вот здесь в подсказочке, кстати, показано 49 буквиц. Одни синенькие, вторые красненькие. Красные буквы гласящие. Гласные, как сейчас говорят. А синенькие буквицы согласующие, согласные, как сейчас говорят. Мужские и женские буквицы. И универсальная буквица ижица, которая может быть и гласной, и согласной. Очень тоже веселая игра для тех, кто хочет поиграть с образами буквицы. Буквица – это то, из чего мы состоим. И когда маленькие дети рождаются, они сразу говорят буквицу. Каждый ребенок вначале кричит: «А, ас прилетел на землю». Потом дети говорят: «Агу, агу». Первое слово на букву «А». Потом они «Б-б-б-б-б». Потом «Вава, вава». Потом «Г-г-г-г». Потом «Да-да-да-да-да». Потом «Е». То есть, видите, буквица выходит из ребенка естественным путем. И это игра, которая помогает нам открыть родовую память и стать на путь истины, праведной жизни. Вот. Дальше, если мы хотим учить буквицу, но это уже от подростков с 12 лет и старше, у меня есть волшебная игра «Золотой характер по буквице». Это моя первая игра настольная. Она появилась как раз из великой тишины. Аз Иван Царевич молчал на Алтае 9 дней, и после 9 дней тишины ко мне пришла вот эта волшебная игра. Оказывается, у человека есть 49 черт характера. Они могут быть в положительном развитии, могут быть в отрицательном, а могут быть в нейтральном, вообще не развитые ни туда и ни сюда. И вот в идеале золотой человек имеет золотой характер. Это 49 положительных черт характера. Вот. И еще каждая строчка, видите, отражает одно из тел матрешки. Первое – явье тело, второе – жарье, третье – навье, клубье, колобье, дивье, цветье. Иван Царевич написал еще книгу «Собери свою матрешку», где это можно подробно изучить, 7 тел. И вот по каждому телу есть 7 буквиц и 7 черт характера. Возьмем, например, буквицу «глаголи». Глаголи, ее положительная черта – это когда человек умеет красиво и правильно глаголить, передавать веды. Видите, веды – глаголи добрые. То есть глагол существует, чтобы веды добрые передавать, есть естественным путем. Вот. Когда глаголи развито в отрицательную сторону, то это болтливость. Когда человек передает всякие сплетни, всякую ненужную информацию, критику, сквернословие. Это отрицательное развитие черты характера глаголи. А бывает нулевое развитие, это когда человек ни Б, ни М связать не может. То есть он не может красиво говорить. Не может связать красиво Буквицы в слова, слова в предложение. В предложение в сказание. Вот, в эту игру мы тоже играли по всей Руси. Она вызвала огромный отклик. Много людей сказали, что да, действительно, все соответствует по чертам характера. И что удивительно, с помощью этой игры Иван-Царевич установил, что лучший характер из всех профессий, из всех ремесел, которые есть на земле, у пчеловодов. Пчеловоды легко по этой игре идут вперед. Задача в этой игре идти вот так, от буквицы «Ас», «Боги», «Веди», «Глаголи», «Добро». И так по буквицам путешествуем и доходим до последней буквицы «Ижа». То есть с первой строчки надо добраться до седьмой, до последней буквицы «Ижа». И надо сказать, что менее половины людей способны на это. Большинство людей по этой игре ходят только по первой, второй, третьей строчке. Это говорит о том, что у большинства людей в нашем обществе развито только одно, два или три тела из семи. Да, вот. Некоторые только люди до середины доходят игры, а до конца игры, то есть развитые семь тел, семь одежек и все без застежек, семь верст до небес и все лесом, семь раз отмерь, один раз отрежь. Таких людей сейчас целостных, с цельным характером, очень мало. И игра помогает понять это. Потому что каждый человек живет и думает: ну я-то хороший человек. А правда это или нет? Пожалуйста, поиграйте в эту игру. В нее может играть от 1 до 7 человек одновременно. Эта игра четко показывает, хороший ты человек или не очень. И что в тебе есть хорошего, и что в плохого. Вот. К этой игре у нас прилагается волшебная книжечка, вот такая красивая. И в книге раскрывается каждая буквица. Видите, вот так открываете и читаете. Сильную сторону характера, слабую сторону характера и нулевую, нейтральную сторону характера. Также в начале книжечки описаны, кто такой жить, людина, человек. Дальше описано семь сословий. Веся, Витязь, Мудрец, князь и княгиня, царь и царица, волхвы и святые. В зависимости от количества черт характера, которые светятся божественным золотым светом. То есть показана структура развития вообще характера. Циклы жизни показаны. Первый цикл жизни, второй, третий. Вот. И цель жизни каждого человека на земле – обрести золотой характер. В золотом характере 49 положительных качеств. Изучаем. Вот. Сейчас также Иван Царевич написал книгу «Структура древнеславянской буквицы». Кто хочет буквицу поглубже изучить, приглашаю вас читать эту книгу. Вот. Также по буквице у нас есть календарь «На лето птицы Гамаюн». Это сказочный календарь для сказочных добрых молодцев и красных девиц. Кто хочет жить в сказочной реке времени. Потому что сейчас нас пытаются впихнуть в григорианский календарь, Новый год, Новый гад. А здесь от Коляды до Коляды, от Кола и до Кола мы живем по красивому коляднику. Мы живем по волшебной буквице, видите? И структурирование времени по буквице для нас, сказочных героев, это очень важно. Вот. Буквица также раскрывается как тетраксис. Вот то, что сейчас я в руках держу, это, оказывается, древнерусская игрушка. В нее играли наши дети. А эту игрушку недавно изобрели в виде геометрической фигуры математики. И оказывается, вот эта вот тень пятимерного куба в трехмерном пространстве. По-научному называется тетраксис. И когда маленькие дети играют с берестяной вот такой игрушкой волшебной, в них открывается связь с многомерными пространствами космоса. То есть здесь это куб, развернутый, видите, во все стороны. И вот такие крестики, кстати, объемные, остались на некоторых старинных церквях в России и в Европе. И вот такие как раз крестики у нас правильные, которые должны стоять на православных храмах и связывать нас с многомерными пространствами космоса. Вот эта волшебная фигура – это буквица, развернутая в объеме. И поэтому, дорогие родители, дорогие дети, счастливое детство – деревянные игрушки. Дети должны играть с берестяными вот такими погремушками. И внутри этой погремушки должен находиться кто? Царь горох. Да, горошины волшебные. Вот, деревянные колобки. Видите? Деревянные колобки. Деревянные погремушечки. Это естественные звуки природы. Дело в том, что пластмассовые игрушки, в которые мы даем детям, а также пластиковые всякие с этого синтетических тканей, они, во-первых, ядовитые, а во-вторых, они нарушают восприятие ребенка. Оказывается, что у маленьких детей слух в несколько раз выше и лучше, чем у взрослых. То есть маленькие дети очень хорошо все слышат. И для них вот эти звуки, понимаете, они естественные. Они естественные. А вот эти все электронные игрушки, что вы им в руки даете, пластмассовые игрушки, они нарушают восприятие мировоззрения ребенка на всю жизнь. Потому что то, что в детстве происходит, оно самое для нас весомое. Вот. Также игрушки мамы должны делать из тряпочек. Вот у меня, видите, сплетенное волшебное древо жизни, переплетение. Вот такие волшебные наузы. Это как детские игрушки, также ими раньше украшали одежду и как оберег вешают над дверью. Вот это древо жизни, это также образ детской плаценты, которая получается, когда ребенок рождается. И сажают, закапывают плаценту в землю, сажают родовое древо для каждого ребеночка. Волшебную антенку в космос, к предкам. Вот. И волшебные вот такие игрушечки, они должны быть из натуральных материалов. Это ткани, дерево, береста, шерстяные нитки, шерстяные натуральные, вот. А также самоцветные камешки. Здорово, когда ребенок в детстве играется вот с таким янтарным яйцом или с другими самоцветными камушками. Это же настоящее сокровище. А в глазах детей... А у детей же открыто три глаза, это у взрослых. Взрослые смотрят на мир только двумя глазами, они глазеют. Глазами на Древней Руси называли стеклянные шарики. И так как взрослые стали циничные, стали на мир смотреть стеклянными, ничего не значащими глазами, поэтому мир такой серый. А дети смотрят на мир очами. И вот народная мудрость говорит: смотри в оба, а зри в три. И когда дети берут вот эти волшебные самоцветы, шишки, деревянные колобки, погремушки, вот такие образы, так как дети смотрят на мир тремя глазами, как в сказке про крошечку-хаврошечку была такая героиня трехглазка. У нас все дети трехглазки, пока им третий глаз не закроют. Глядя на все это, целые волшебные миры раскрываются, многомерные, красивые, с чудесами. Вспомните свое детство. Поэтому, дорогие родители, подарите ребенку красивое детство. Вот это, видите, красивый мешочек, который сделан на ткацком станке. Тык-дык, тык-дык, тык-дык, тык-дык. Рушничок, видите, у меня сделан. Тоже ручная работа на ткацком станке. Я всех людей приглашаю жить красиво, играть красиво, говорить красиво. Потому что сейчас наступила эпоха волка, эпоха волшебников, и в эту эпоху все можно делать красиво. Видите, это волшебный хрустальный шар. Тоже должен быть в каждой волшебной семье. Так, настольные карточные игры у меня такие. Сказочная пара по русским народным сказкам. Потом «Круг царевен», про 16 царевен, «Змей Горыныча», «Богатырей», «Сонное зелье», «Живую воду». Это игра по русским народным сказкам. Вторая. Третья игра у меня по буквице, называется «Тайник буквицы». И четвертая игра «Три девяти числа Бога», которая знакомит нас с числами, с чистотой, с честностью, четкостью числа Бога и соединяет с тридевятым царством. Это настольные игры. Следующие игры, они у меня с игровым полем. Первая игра, это золотой характер по буквице. Вторая игра «Семь верст до небес и все лесом». Посмотрите, какая красивая игра. Здесь у нас и все русские народные сказки, и здесь же у нас все 49 буквиц. И вот когда мы все читали сказку «Царевна лягушка», там одно из заданий, которое царевне лягушке Василисе Премудрой дал царь, человек с царем в голове, это было сплести, выткать красивый ковер. И на этом ковре, который выткала Василиса Премудрая в сказках, в ней были что? И красивые деревья, цветы, там текла река, там был красивый горизонт, там и волшебные животные были. Видите, тут и жар птица, и жар цвет, змей Горыныч летит, тарелочка с голубой каемочкой, волшебное зеркальце, все образы, кот Баюн гуляет. Вот, а также небесные образы, светит красное солнышко, радуга, звезды светятся, молочная река с кисельными берегами разливаются, птицы волшебные летают по небесам. То есть вот такой примерно ковер выткала Василиса Премудрая в сказке «Царевна лягушка». И вот эта игра детская «Семь верст до небес и все лесом» – это путешествие по всем основным ключевым русским народным сказкам. И это особенно важно, когда на наших маленьких славянских детей идет атака этих американских мультиков, все этих генетически модифицированных героев, этих суперменов непонятных, которые в голове ребенка вызывают безобразное восприятие мира, безобразное. А русские народные сказки, они как раз помогают человеку обрести образное мышление. Потому что волшебное зеркальце – это настоящий образ. Умение смотреться в волшебное зеркальце – это умение быть наблюдательным человеком по жизни, жить здесь и сейчас. Тарелочка с голубой каемочкой – это что? Заметьте, тарелочка – это земля, голубая каемочка – небеса, и по этой каемочке катается яблочко. Какое? Глазное. Потому что мы целый день глазами туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И у нас наше яблочко катается по тарелочке с голубой каемочкой. Опять же, умение видеть намеки жизни. Меч-кладенец – это наш позвоночник. Ключицы должны быть на одной линии. Ровный позвоночник – это наш меч-кладенец, который помогает нам в жизни найти клад. Обрести в жизни лад, что актуально для современных подростков, которые вот так вот живут. Вот. И выучивая образы, здесь 49 образов из русских народных сказках, 49 сказок, по которым мы путешествуем, дети и взрослые знакомятся с самым важным. В эту игру можно играть от 5 лет и старше. То есть и детям, и родителям, и бабушкам, и дедушкам. И Иван-Царевич много играл как раз, когда играли в такой большой семьей из 3 поколений. И самое интересное, неизвестно, кто победит. Это же игра, в ней может быть всякое. И вот мы путешествуем вот так вот, идем 7 верст до небес, изучаем скатерть-самобраночку, что такое яблочный спас, ореховый, водный. То есть к игре у нас прилагаются вот такие красивые карточки, и мы вот так вот путешествуем и собираем сокровища, когда мы становимся на золотые образы. Нам выдается карточка, вот, например, белочка с золотыми орешками. Мы ее переворачиваем, видите, а здесь описание, что значит белочка с золотыми орешками. То есть мы, когда играем, мы еще изучаем русские народные сказки и изучаем буквицу. Представляете, играючи учим сказки и буквицу. Вот, белочка поднимается по елочке, собирает золотые орешки, ядра в которых чистый изумруд. Белочка – это наша жизненная сила, которая поднимается по ели позвоночнику, чтобы раскрылась шишка с орехами, шишковидная железа в центре головы. То есть здесь в карточках описано прикладное значение русских народных сказок. Мы можем узнать, зачем человеку шапка-невидимка, как человеку может помочь перышко финиста ясного сокола, как может помочь серый волк, как может помочь царевна-лебедь, царевна-щука, да, что такое волшебная прялочка, кот-баюн, жар-цвет, меч-кладенец. Вот. Как научиться летать на ковре-самолете? Здесь кратенько все описано. И как на летучем корабле летать и бегать в сапогах, в скороходиках. Видите? И буквицы, и сказки, еще и описание. Вот. К каждой игре прилагается 3 таких колоды. Поэтому такая игра должна быть в каждой семье, где есть маленькие дети. Такая игра должна быть в каждом детском садике. Иван Царевич регулярно выступает в детских садах, в школах, ну, в которых, конечно же, учатся по нашим новым методам эпохи Волка. Славянские школы и детские сады, вальдорфские школы. Приглашайте меня, я могу к вам приехать, рассказать о русских народных сказках, поиграть в настольные игры с детьми, обучить этому всему. А также поиграть в веселые подвижные игры. И вот недавно, еще несколько дней назад, Аз Иван Царевич прилетел из Сочи. И мы в Сочи играли на берегу моря. Красивая школа, мы там играли на волшебной травке, в подвижные игры. Потом я детям рассказывал о буквице, о русских народных сказках, о том, что с детей происходит в жизни. Вот там как раз были подростки от 8 до 14 лет. И вот буквицы «Живот делу земля», «И же и нить», «Ерьвь» описывает, что происходит с детьми. То есть каждая буква – это духовный урок на один год жизни, на одно лето. Я детям рассказал, что происходит с их телами, что происходит с событиями, ситуациями. И дети слушали, открывши рот. Действительно, все совпадает. То есть буквица – это и есть программа школьного образования для детей, институтского образования для взрослых и аспирантского образования для тех, кто от 42 до 49 лет. 50 лет – это переход на новый виток эволюции. Или вверх, или вниз. Для тех, кто жил неправильно. Поэтому, видите, это игра переплетения русских народных сказок и буквицы. Смотрите за моим пальчиком. Вначале мальчики выбирают себе сказочное имя в квадратике, девочки выбирают сказочное имя в кружочке. Им выдается волшебный паспорт. Вот такой, видите, здесь у меня Иван Царевич есть. Илья Муромец, Добрый Никитич. И женские роли. Крошечка Хаврошечка, Елена Прекрасная, Настенька, Аленушка, видите, Настенька, Василиса Премудрая. То есть здесь очень много мужских образов, женских, сказочных. И в сказке играют все со сказочными паспортами. И вот так вот надо пройти 7 верст до небес и все лесом. Вот так, видите, как мой пальчик. И изучаем 7 тел матрешки, изучаем русские народные сказки, изучаем буквицу. И надо прийти на буквицу Ижа, золотое яблочко. То есть, когда ребенок рождается, он простое яблочко. К концу жизни каждому человеку надо стать золотым яблочком, золотым характером, золотые руки, золотое сердце, золотой человек. Это наша цель. Вот она, Ижа. Видите, золотое яблочко. По пути мы все это учим. Но заметьте, когда мы идем, оп, можно попасть в приключение. Вот у нас есть карточка «Сюрприз». Она в этой игре называется «Духи природы». И здесь у нас духи природы. И банник, и кикимора, и водяной, и леший, и русалки. Вот эти сказочные духи, вы их тянете, карточки. Они могут как помочь, видите, водяной, так и помешать. То есть в игре, как и в жизни, есть сюрпризы. Можно резко вперед пройти или резко отскочить назад. Кикимора болотная, например, вот здесь она вредит. А русалка, леший, фея помогают. Вот такие карточки сюрпризы. И вот видите, здесь есть волшебные ворота на каждой строке. И действительно, в жизни каждого из нас есть экзамены. Есть посвящение, которое нам надо пройти в этой игре тоже. Собрал 3 сказочных образа, ворота тебя пускают. Нет, второй раз проходишь, как в школе, второгодник. Второй раз учишься в одном классе. Так и здесь, второй раз ходишься по одной строчке, если ты невежа, неуч и лентяй. А если ты идешь по своей жизни, выполняешь все задания жизни, собираешь золотые образы, то ты красиво продвигаешься. Также здесь, заметьте, есть ловушки. Идешь такой уже на вторую строчку, поднялся довольно здесь, бац! И змей Горыныч тебя украл, с крылышками прилетел и похитил красную девицу. А если добрый молодец играет, значит ты отправляешься, игрок, добрый молодец, на битву со змеем, и неизвестно, кто победит. И вот бьешься со змеем, пока не победишь. Вот, когда змея победил, из ловушки вышел, идешь дальше. Дальше можно попасть в ловушку к бабе-яге, можно попасть в лабиринт, заблудиться по жизни, можно попасть в ловушку огонь, вода, медные трубы. Вот, есть волшебная ловушка, где тебя молниями шарахает, и на седьмой версте, там на небесах, среди звезд, можно попасть в черную дыру. И вот кажется, что ты уже дошел до конца, там бах! И черная дыра. Но из нее тоже можно выбраться. Надо постараться, во-первых. А во-вторых, надо иметь удачу. Дорогие друзья, смотрите, видите, удача, удача и фортуна. Все находится в центре буквицы. И вот как обрести удачу и фортуну, как раз все мои игры намеками сказочными показывают. Сказка ложь, давней намек, кто понял ее, урок. Итак, видите, у нас уже две игры на ткани с игровыми полями красивыми. Вот, также с игровыми полями у нас, я напоминаю, старинные игры, которые играли наши предки 200 лет назад, и 300, и 500, и 1000 лет назад. И вот еще одна игра Ивана Царевича, с которой я рад вас познакомить. Игры вот так упакованы в папочки, чтобы их было удобно хранить, а также с ними можно ездить в путешествие, играть в поезде, играть на в природе. Все игры сделаны из очень качественной ткани. Это такая ткань атлас. На ней краски очень ярко выглядят. Она легко стирается, легко гладится, если помялась. А также карточки у меня сделаны тоже на очень качественной бумаге. Здесь они ламинированные. Вот. То есть все игры рассчитаны, что с ними играют дети, а дети могут все. Поэтому игры у меня сделаны из очень качественных, долговечных материалов, самых лучших, которых можно найти на Руси. Вот. Также используются красивые мешочки. Видите, какие волшебные мешочки. Волшебные мешочки. И даже мешочки с золотой каемочкой. Видите, с золотой каемочкой. Здесь у нас мешочек. И в игре «Золотой путь восхождения». Эта игра уже для взрослых. Она играется от 16 лет и старше. Вот, видите? Вот такая волшебная игра, в которой мы изучаем Вселенную, в которой мы живем. Вся Вселенная произошла от рода породителей. Видите, сверху золотое яйцо написано «род». И как в сказках. Жил-был царь, и было у него три сына. И вы видите, что над миром праве, под ним, находятся три мира слави. Это три первых сына, которые родил наш род-породитель. И над тремя сыновьями, тремя мирами слави, находятся пять миров яви, семь миров темной нави. И вот в этих играх мы играем все свои воплощения. И с помощью игры «Златый путь восхождения» человек может почувствовать, как его душа сейчас развивается во Вселенной. Растет она духовно или она бродит по иллюзорным мирам? Эта игра тоже помогает понять, насколько мы на верном, праведном пути. Потому что, опять же, каждый человек живет и думает, я хороший человек. Понимаешь? А правда это или нет? Вот эта игра показывает. Она показывает склонности души. Видите, посередине игры идет золотой путь. Вот из этого волшебного крестика золотой путь идет вверх. То есть, кто движется по золотому пути вверх, тот хороший человек. А кого заманивает иллюзорное бытие, видите, сюда иллюзорное бытие, или туда заманивает иллюзорный свет, или вниз тянут лихоманки, у нас 16 лих, то, что сейчас называют болезнь, а раньше говорили как лихо одноглазая, лихоманки человека трясут, лихорадки, трясучки, вот, они тянут человека вниз. И у каждого человека есть выбор. Каждый человек приходит к путеводному камню, а там написано. Направо пойдешь, в иллюзорное бытие попадешь. Налево пойдешь, в иллюзорный свет попадешь. Вперед пойдешь, на золотой путь станешь. В миры славе и праве подымешься, как православный человек. А назад пойдешь, сгинешь у лихорадок. Вот. И на путеводных камень еще пишут так. Направо пойдешь, женишься. Налево пойдешь, коня потеряешь, вперед пойдешь, себя потеряешь. И вот сказка, когда главный герой идет направо, жениться хочет, приходит, а там такая красная девица, вся такая красивая, с яблочками, кормит его и поет, а вечером попарила его в баньке и ведет, ложит его на кровать. А кровать какая волшебная, она вот так раз перевернулась, и молодец падает туда, вниз, в подвал. А там сидят еще куча мужиков озабоченных. И вот так вот бывает с теми, кто хочет жениться раньше времени. Вначале нужны подвиги, вначале должен быть мужской характер, предназначение четкое у мужчины, цель, ясность, четкость, честность, чистота, а потом жену надо искать. Вот, значит, кто идет налево, теряет своего коня, то есть перестает жить по кону, а живет по закону, то есть живет как неправедный человек. А кто идет прямо по золотому пути, тот идет как раз к мирам славе и праве. И вот в этой игре у нас тоже есть карточки. Смотрите, какие красивые вот такие маленькие карточки. На них много цветов. Почему? Потому что, говорят, дети – это цветы жизни. А по славянским ведам мы взрослые, мы чада Божьи. Мы для богов наших, прародителей небесных, мы тоже чада, тоже дети. Поэтому здесь собираем цветы. А с обратной стороны написано на буквице из 49 буквиц. Эта игра еще помогает буквицу учить. Кто такие животные, растения, совесть, земля? Что такое образование? То есть в процессе игры читаем также карточки и собираем себя из 16 частей. Каждый человек имеет 16-энергоновую структуру. И для того, чтобы стать асом, совершенным человеком, надо собрать 16 карточек. Надо осознать и овладеть 16 частями явного природного мира. И в буквице у нас, видите, тоже 16 азбучных истин. И кто 16 карточек собирает в мире яви, тот поднимается в мир славы и там уже собирает самоцветные камни. Потому что высшая форма жизни над нами, она кристаллическая. И все, я думаю, уже слышали про кристаллическую форму жизни, кристалл души. В центре нашей матери Земли есть кристалл, в центре Солнца кристалл. И чтобы приобщиться к высшим мирам славы, там у нас вначале идет мир легов, потом орлегов, потом аранов, мир нирваны и так далее. Вот эти все миры, мы как самоцветные камешки, видите, какие красивые самоцветные камешки здесь. Мы их тоже собираем, изучаем. И с обратной стороны описано, что происходит в мирах прай. Вот видите, мир начинаний, мир орлегов. Здесь идет описание мира орлегов, которое я взял в ведах, в старинных славянских книгах. Вот. И, конечно же, в этой игре есть непредсказуемость. Могут нас затянуть вниз миры разные лихоманок и темные нави, могут завернуть в иллюзорный свет, в иллюзорное бытие. И нам помогают леги-хранители. Вот такие карточки здесь, видите, леги-хранители. То, кого мы зовем сейчас ангелы-хранители. Правильное русское название – это леги-хранители. Когда мы легов-хранителей слышим, нам жить как? Легко. Леги передают мудрость с помощью аллегорий. Пречистые образы небесные называются аллегорией. Леги на небесах водят хороводы, собираются кругом. Это называется коллегия, кола легов. И вот здесь карточки легов тянешь. Леги могут нам помочь, а могут сказать, изучай то место, на которое попал. Проходи урок второй раз, ты его еще не осознал. То есть карточки леги здесь играют роль сюрприза. Они могут помочь тебе, вытащить тебя из болота невежества. Могут сказать, посиди-ка ты еще в болоте, подумай над своим поведением. Карточки сюрпризы. Также в мои настольные игры во все входят красивые, видите, деревянные фишечки. Вот такие деревянные, разноцветные. И красивые разноцветные кубики. Вы видите здесь? Кубики трех цветов. И волшебная монетка, которая тоже решает судьбу. Доля, не доля. Куда же ты попадешь? Все это, видите, в волшебном мешочке с золотой каемочкой. Вот все игры, которые на данный момент Иван Царевич уже сделал. И еще у меня много настольных игр в голове. Я их тоже скоро сделаю, чтобы жить стало лучше, жить стало веселей. Добрые молодцы и красные девицы, приглашаю всех играть в подвижные народные игры и маленьких детей, и больших взрослых. Приглашаю всех играть в настольные игры, как традиционные шашки, шахматы, домино, так и вот в эти старинные игры, которые Иван Царевич возродил от наших предков, которые называются таблут, мельница, астар и другие. И приглашаю играть в игры, которые помогают нам лучше узнать буквицу, русские народные сказки, числа, все это изучить играючи. Весело, интересно и польза на всю жизнь. Как говорит народная мудрость, вся наша жизнь – игра. Приглашаю всех играть и соединяться с друг другом в азарте, в радости, в божественной игре. Ура!